Пейзаж не менялся, и было очевидно, что не изменится вообще, всюду не считая упадок, а также эта напряженная пустынность. Бывает, когда люди исчезают с улицы, и ты даже этого не замечаешь, подумаешь, ушли по делам. Но сейчас ощущения были иные. Криса не оставляла свербящая в затылке мысль о том, что за ними наблюдают, что вот-вот произойдет нечто непредвиденное, причем произойдет резко и жестко. Когда агенты пробирались сквозь дебри очередного пустующего квартала, до их ушей донесся крик ужаса. «Ты слышал это?» — воскликнула Шева. «Похоже, кричали из вон того здания!» Они подбежали к дверям, и картина, которая предстала перед их глазами, была поистине омерзительна. Двое чернокожих людей прижимали третьего к земле, и человек в красной футболке, который сидел к ним спиной, засовывал что-то в рот лежащему. На вид это что-то походило на склизкий, давно протухший кусок мяса, размером с кулак, в котором извивались крупные черви. «Стоять!» — рявкнул Крис, направляя на людей пистолет. Человек, который сидел к ним спиной, обернулся и посмотрел на агентов. Бедолага, которому запихнули в горло непонятный комок, закашлялся, и Крис перевел взгляд на него. Воспользовавшись этим мгновением, трое мужчин вскочили и мигом выбежали из комнаты. Крис еще мог выстрелить вслед последнему убегавшему, но что-то заставило его сдержаться, да и шуметь раньше времени не хотелось. «Как вы?» — произнес он, подходя к человеку, лежащему на полу. Крис нагнулся и дотронулся до его плеч, но вместо того, чтобы принять помощь, пострадавший оттолкнул руку и перекатился на четвереньки. Казалось, будто у него что-то застряло в горле, и он сейчас не может дышать. Кашель усиливался, брызги слюны летели во все стороны, словно от бешеной собаки. Но спустя секунду он прекратил кашлять, и из его глотки донеслось какое-то злобное урчание. Такого агенты никогда раньше не видели. Крис понятия не имел, что ему делать и как поступить, но решил, что правильнее всего будет отойти назад. Вдруг человек поднял голову, и Крис увидел, как из глазниц струится кровь. Темно-бурые капли стекали по щекам и падали на пол. Крис не знал, что происходит с этим бедолагой, но разум подсказывал, что ничего хорошего, и сейчас лучше достать оружие и приготовиться защищать свою жизнь. Человек еще пару секунд подергался в конвульсиях, а затем все прекратилось. Он взглянул на Криса, и агент заметил, как у того странно изогнулись пальцы на руке, будто все мышцы свело жуткой судорогой. В тот самый момент, когда Редфилд сделал несколько шагов назад, незнакомец с воплями вскочил и бросился на агента, замахиваясь руками. Крис держал его на мушке и сразу же произвел успешный выстрел в голову. После событий в особняке в 98-м году целиться в голову вошло у него в привычку. Редфилд мрачно глядел на тело чернокожего горожанина, которое рухнуло на пол и замерло. Этот бедолага явно стал жертвой чего-то, с чем Крис еще не встречался, но явно не того жуткого вируса, жертвой которого стал целый город почти 10 лет назад. Шева еще несколько секунд смотрела на тело с огнестрельной раной в голове, а затем произнесла: «Какого черта здесь происходит?» «Вот уж не знаю», — честно ответил Крис. Он быстро перебрал в голове все, что помнил о Т и Дж вирусах. Но этот случай совершенно не имел никаких признаков тех мутаций. Похоже на какую-то заразу, но они ведут себя не как те зомби, с которыми я сталкивался раньше. «Думаешь, в Киджуджу кто-то испытал новое биооружие?» — севшим голосом спросила Алумар. «В рамках того, что сделку назначили здесь, я этому совсем не удивлюсь», — поделился своими опасениями Редфилд. «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». Комната, в которую убежали мучители, оказалась пуста. Крис подошел к разбитому окну и посмотрел по сторонам. Откуда-то доносились крики людей, а впереди, за зданиями, виднелось большое открытое пространство, та самая городская площадь. «По крайней мере, сократим путь». Они выпрыгнули через окно, скорее всего, побежали за подмогой. «Нам тоже лучше уходить», — предложил он Шеви и первым выпрыгнул в разбитое окно на улицу. Спустя пару шагов агенты услышали нарастающий шум. Он сильно выделялся на фоне царившей ранее тишины. С каждой секундой звуки становились сильнее, и Крис уже мог без сомнений сказать, что это. Яростные крики людей слышались все четче и громче. В их голосах играл охотничий азарт. Шева быстро сообразила, что к чему. «Быстрее! Похоже, это нас они ищут!» — поторопила девушка и побежала вверх по дороге. Крис поспешил за ней, но, завернув за поворот, они увидели впереди двоих местных с дубинками. Из-за угла выскочила еще пара агрессивно настроенных горожан, и теперь они без сомнений готовы были атаковать чужаков. «Отступаем!» — прокричала Шева на бегу. Крис не стал колебаться и помчался за ней. Он, конечно, смог бы, не особо утруждаясь, уложить тех четверых, но вслед за четверкой неприятелей уже бежало человек 12, и это был не предел. Казалось, что все жители Киджуджу стекаются в центр. «Туда!» — Шева указала настроение впереди и бросилась к нему со всех ног. Как только агенты оказались в здании, девушка плотно закрыла двери, а Крис тем временем попытался связаться со штабом. «Кирк, местные жители ведут себя враждебно и неадекватно. Мы вынуждены были применить силу. У нас нет распоряжений относительно таких непредвиденных обстоятельств. Прием, Кирк!» В ожидании ответа Крис пытался отдышаться. Он немного запыхался за последние 5 минут бешеного бега и выбросившегося в кровь адреналина. «Понял вас, но ваше задание остается прежним», прозвучало у агента в наушниках, после чего связь прекратилась. «Что это значит? Штаб ожидал подобное?» — обеспокоенно спросила Шева. Крис пожал плечами и ничего не ответил, а лишь оглядел комнату в поисках другого выхода, ведь за входной дверью бесновалась негодующая толпа. К счастью, в помещении оказались еще одни двери, железные, с прилично помятыми дверными створками. Крис ухватился за ручку и как следует подергал, но они не раскрылись, видимо, замок был испорчен. «Шева, помоги!» — позвал Крис. И они вдвоем снесли измятую дверь с петель. Комната, в которую они попали, напоминала скотобойню. На стенах засохли кровавые разводы, по углам валялись гниющие куски мяса, наполнявшие помещение отвратительным запахом разложения, который вновь живо воскресил в сознании Редфилда неоднократные столкновения с жертвами Т-вируса. В отличие от скотобойни, на стенах и над столом висели топоры, совершенно не соответствующие потребностям обычного мясника. Топоры разных размеров и форм, от маленьких до здоровенных. Но один привлек внимание гораздо больше, чем остальные. Огромный топор с большущей рукоятью. Неизвестно, кто смог бы поднять эту тяжесть, но было ясно одно — простому человеку это совершенно не по силам. Крис обошел комнату и обнаружил дыру в полу, ведущую в подземелье. Подвал, или, если повезет, подземный проход. «Я нашел люк. Гарантирую, что это выход отсюда», — уверенным голосом заявил Крис, дабы не обрекать Шеву на мысли о безнадежности их положения. Сам он чувствовал даже некий азарт, который испытывают фаталисты, ведь если внизу не окажется подземного хода, то они угодят в ловушку. Спрыгнув вниз, агенты оказались в длинном туннеле, который, к счастью, пока не собирался оканчиваться тупиком. Через люки в потолке в туннель попадали лучи света, благодаря которым представлялось возможным идти, не включая фонарей. Они проследовали до конца туннеля, где в потолке оказался еще один люк. Выбравшись из подземелья первым, Крис осмотрелся и подал руку Шеве. Они снова находились в одном из местных строений, к счастью, пустующем. Постройка ютилась на склоне холма, и из окна виднелась городская площадь, заполненная целой толпой. Оттуда и доносился громкий галдеж. «Нам нужно как-то пройти мимо площади», — растерянно произнесла Шева. «Это все равно, что заглядывать льву в пасть», — мрачно пробормотал Крис, обозревая кривые улочки возле площади. Все дома были построены абсолютно хаотично, и квартал представлял собой настоящий лабиринт. «Давай подойдем поближе и попробуем хотя бы узнать, что за бунт устроили горожане», — предложил Редфилд. Крис и Шева вышли на улицу и осторожно двинулись вперед. С каждым шагом крики становились все громче и отчетливее. Агенты зашли в пустое здание недалеко от площади. Шева сразу заметила окно, открывавшее обзор на площадь, и агенты, стараясь, чтобы их не заметили, осторожно выглянули наружу. Городскую площадь практически битком заполнили горожане, собравшись у высокого помоста, на котором стоял темнокожий человек в черной футболке и солнцезащитных очках, и что-то говорил через рупор орущей толпе. Крис попытался вслушаться в его речь, но не смог ничего разобрать, только уловил слово, похожее на киджуджу. В один момент агитатор сделал особенное ударение на слове и показал куда-то в сторону. Народ громко и восхищенно заорал, замахав над головами оружием, в основном дубинами. Крис так и не понял, что это было, но когда на помост выволокли человека, Редфилд догадался, что речь идет о казни. «Это все полный бред! Вы и понятия не имеете, о чем говорите!» — орал бедолага знакомым голосом с арабским акцентом. «Это же...» — ахнула Шева и взглянула на Криса глазами полными отчаяния. Редфилд отрицательно мотнул головой, давая понять, что спасти Фишера, как бы они этого ни хотели, совершенно невозможно. «Катитесь вы все к дьяволу!» — выкрикнул Рейнер. За спиной агитатора показался очень высокий, массивный человек в черном, рваном, местами заляпанном фартуке с черным мешком на голове. Из его затылка, шеи и плеч торчали длинные гвозди, что придавало абсурдности и без того чудному внешнему виду. Неестественно крупная фигура сразу же напомнила Крису монстра доктора Франкенштейна. Когда-то они с сестрой любили смотреть по ночам ужастики. Клэр тогда была еще подростком, но старалась во всем подражать брату, хоть подобные фильмы ее иногда и пугали. Но им нравилось сидеть вдвоем в темной комнате перед телевизором, смотря леденящие кровь истории. Да, когда-то это им нравилось, и они действительно верили, что монстры существуют лишь в воображении людей, на страницах книг и экранах телевизоров. Агитатор кивнул палачу, и тот замахнулся огромным топором, таким же, который Крис видел совсем недавно, в кровавой комнате. Лезвие со свистом начало опускаться над Рейнером. Шева не выдержала и отвернулась, закрыв лицо рукой. Когда она вновь посмотрела в окно, с топора огромными каплями уже стекала кровь. Пару секунд тишины, и толпа неистово завопила в эйфории от увиденного. Человек с рупором гордо и довольно смотрел на горожан. Затем он резко повернул голову, и его взгляд упал на окно, за которым стояли Крис и Шева. Как будто он все это время знал, что они там. Он без колебаний поднял рупор и что-то громко прокричал, указывая рукой в сторону дома, где укрылись агенты. Толпа тут же повернулась в указанном направлении. Секунда, и это огромное. Неудержимая волна людей с криками бросилась к постройке, где укрывались Крис и Шева.